Глава 35. Храмовая ярмарка. Еда! Сила! В долине, во дворце подавления рока, Цаньму вытащил духовную пилюлю усиления живучести, которую он состряпал. Тряся пилюлю размером с кулак перед обезьяной, он сказал: «Сила! Усилить!» Демоническая обезьяна почесала голову и взяла пилюлю. После поедания лекарства никакой реакции не последовало, что повергло обезьяну в недоумение. «Сила?» Как вдруг демоническая обезьяна внезапно обезумела. Ее волосы по всему телу начали неконтролируемо расти. Семя дерева, упавшее в волосы головы демонической обезьяны, начало вырастать под стимуляцией от пилюли усиления живучести и быстро превратилось в древо с двумя стволами. Тело обезьяны также дико развивалось. Мышцы распухали, кости становились шире. Все эти изменения заставляли ее выть от боли. Мигом позже обезьяна начала крушить все вокруг себя. Цаньму хотел остановить ее, но тут же оказался вбит в землю. Следующий удар по земле подбросил его в воздух, где он словил еще один удар. После потребления пилюли усиления живучести, которую сделал Цаньму, тело обезьяны увеличилось, и она стала гораздо сильнее. Сила, полученная от огромной пилюли, ошеломляла парня своей эффективностью, которая не имела себе равных. Цаньму был вынужден предать свои жизненные ци атрибут огня. После распространения кипящей жизненной ци по всему телу, на его спине проявился образ огромного дракона. Четыре конечности дракона полностью совпадали с его руками и ногами. Даже когти дракона совпадали с его пальцами. Пятиконогий огненный дракон. Огненный атрибут жизненной ци классифицировался как ци красной птицы. Однако у Цаньму не было духовного эмбриона красной птицы, а был человекообразный эмбрион. Образ дракона проявился не из-за его жизненной ци, а из-за техники восьмигромовых ударов, которую передал ему старый Ма. Циркуляция жизненной ци, описанная в технике старого Ма, была чрезвычайно таинственной. Ее путь циркуляции формировал образ дракона, который распространялся по всему телу. И если бы 8 граммовых ударов были выполнены Ма, имевшим духовное тело зеленого дракона, его жизненная ци с атрибутом дерева и молнии превратила бы образ дракона в зеленый цвет с переплетающимися молниями. Однако, поскольку Цаньму еще не научился использовать ци зеленого дракона, а мог использовать только ци красной птицы, вокруг его дракона клубились огненные облака. Только из-за выполнения 8 граммовых ударов на его теле появились облака огня. Как только он прекратит выполнение техники, своеобразный образ обесцветится и исчезнет. Такая циркуляция жизненной ци увеличила силы Цаньму на целый порядок, и он наконец-то смог противостоять демонической обезьяне. Однако, поскольку обезьяна помутилась рассудком, все ее атаки стали нелогичными и порой совершенно непредсказуемыми, и даже если возникала угроза получения серьезной травмы, она все равно продолжила одичало кидаться на Цаньму. Когда боевые действия прекратились, они оба, покрытые синяками, неподвижно лежали на земле и тяжело дышали. Двойной ствол дерева на голове обезьяны уже давно стал таким же толстым, как бочонок с водой. На дереве также росли большие красные плоды. Дерево перестало расти сразу же, как только лекарственная сила пилюли усиления живучести истощилась. Как оказалось, у пилюли усиления живучести была одна проблема. Лекарственная сила оказалась слишком мощной и суровой, а не мягкой и нежной, какой должна быть. Демоническая обезьяна пережила воздействие этого лекарства только благодаря своей врожденной прочности тела. Любой другой практик духовного эмбриона, вероятно, умер бы от взрыва тела. Теперь, когда лекарственная сила истощилась, тело обезьяны уменьшилось, но она все равно стала выше и сильнее, чем прежде, из-за чего Цаньму почувствовал, что у его пилюли усиления живучести были некоторые проблемы. Однако, если учесть то, в каком физическом состоянии сейчас пребывает обезьяна, проблема не должна быть слишком большой, если это вообще можно назвать проблемой, а не преимуществом. Цаньму сорвал плод с фруктового дерева на голове обезьяны, очистил его и съел. Плод оказался сладким и освежающим, с намеком на лечебный аромат. Демоническая обезьяна силой сорвала дерево со своей головы, корни которого сползали по ее морде. Вырвав дерево, обезьяна схватила горсть листьев и фруктов, чтобы не спеша съесть их. Цаньму передал оставшиеся пилюли усиления живучести и предупредил обезьяну: «Ты можешь съедать только одну пилюлю за раз, никогда не ешь больше. Кроме того, если хочешь сражений, иди на территории других странных зверей, чтобы не опасаться, что в бою ненароком уничтожишь дворец подавления рока». Глаза обезьяны заискрились от предвкушения, она кивала головой, одновременно держа оставшиеся пилюли усиления живучести. Пилюли усиления живучести, которые сделал Цаньму, были слишком большими, Например, пилюли, сделанные целителем, были размером с большой палец, в то время как его пилюли вышли размером с кулак из-за его неопытности. Следовательно, в принесённой им партии было всего 20 пилюль. Санимо ушёл, чувствуя облегчение. Демоническая обезьяна выждала, пока Санимо не скрылся из поля видимости, а затем сразу же взяла необычайно большую пилюлю усиления живучести и быстро бросилась на ближайшую территорию странного зверя в поисках мести. Странный зверь по соседству был её закрытым врагом. Раньше он часто вторгался на территорию демонической обезьяны, чтобы набить желудок местными дикими зверями, однако в последнее время зверь перестал вторгаться на её территорию, потому что несколько раз был избит ею, а также увидел второй отпечаток руки Циньму, что говорило о том, что на этой земле появился второй хозяин. Ворвавшись на вражескую территорию, обезьяна съела пилюлю и бросилась на своего противника, пока тот ревел на неё. Через два дня наконец-то настал день храмовой ярмарки. Бабушка Сы принесла несколько рулонов ткани. Старый Ма притащил изготовленные им новые предметы мебели. Целитель нёс свою корзину с лекарствами, а мясник загрузил странного зверя на телегу, которого вчера поймал Одноногий. Мясник займётся разделкой мяса, в то время как Одноногий будет вести дело за кассой, чётко разделяя их рабочие обязанности. Немой принёс инструменты для печи и кузнечного дела, а Глухой свою кисть, чернила и бумагу. Позвав Цаньму, все забрались на телегу, запряжённой в неё коровой, и поехали в храм бабушки. Коровья телега была набита предметами, поэтому постоянно шаталась на пути к храму. У Цаньму было плохое настроение, пока он вёл телегу. Раньше, когда он был младше, поездка в храм бабушки была бы увлекательна для него, но теперь, когда у него появилось больше знаний и опыта, храмовая ярмарка перестала казаться такой интересной, какой казалась раньше. Шло время, и они достигли храма бабушки. Цаньму был потрясён. Храмовая ярмарка оказалась куда более шумной, чем он представлял. В руинах вокруг храма на 4 километра в длину растянулся базар с повсюду разбросанными торговыми прилавками и кабинками. То там, то тут сновали люди, формируя шумную базарную атмосферу. Эти люди съехались сюда не только из деревень в радиусе 5 километров, а и из всех деревень в радиусе 150 километров. Здесь собралось больше половины всех жителей. На карте во дворце подавления Рока это место называлось Дворцом Сириуса, а не Храмом Бабушки. Примечание переводчика. Сириус — ярчайшая звезда ночного неба. Когда коровья повозка въехала на базар, Цанимо увидела множество редких и странных предметов, которые красовались на полках маленьких прилавков, а также людей, лепящих на палочке всякие сладости, готовящих различную еду или даже циркачей, дышащих огнём. Были и те, кто продавал зверей, руды, драгоценности даже своих дочерей и многое другое. «Моя дочь и я из деревни коровьей семьи. Мы остановились здесь. Нам не нужны титулы или деньги. Просто моя дочь достигла брачного возраста, и у неё нет никого на уме. Поэтому я бы хотела найти зятя через соревнования боевых искусств, чьи познания в них были бы выдающимися. И...» Цуньму увидел оживление впереди и остановил корову, чтобы посмотреть. Оказалось, что множество людей искали суженных своим дочерям и сыновьям через соревнования по боевым искусствам. Мужчины и женщины яростно сражались на арене. Немного понаблюдав, Цаньму быстро потерял интерес к происходящему и продолжил путь вперёд. Со временем он понял, что в храме бабушки немало подобных арен. Аренами были платформы из грязи, и на них дрались юноши из разных деревень. Все они были молодыми практиками. Конечно, были и староватые седые мужчины, которые прыгали на арену для участия, но их быстро сбрасывали под улюлюканье и освистывание толпы. В некоторых деревнях мало мужчин, поэтому матери ищут зятьёв посредством подобных боевых соревнований, чтобы тот жил вместе с ними. Собственно, поэтому их и придумали. Бабушка Сы предупредила Циньму. «Стать зятем значит жить с ними, поэтому ты не можешь подняться на арену». Циньму кивнул, но его руки так и чесались в ожидании битвы. Слепой рассмеялся. «Всё в порядке. Даже если Циньму поднимется на арену, как только он победит всех на аренах, и затем женится на нескольких десятках девушек...» Бабушка зыркнула на него, и слепой тут же заткнулся. У жителей деревни Цаньлао было постоянное место для своих торговых лавок в храме бабушки. Незадолго до того, как коровья повозка доехала до этих прилавков, Цаньму помог мяснику развернуть его мясную лавку, после помог старому маму сгрузить его мебель, затем он доехал до прилавков и помог немому разместить его кузнечную печь, бабушке Сы установить её портняжный рабочий стол, а затем помог глухому подготовить чернила и повесить его стихи. После завершения всех приготовлений, Цаньму увидел, что слепой сидит перед столом со знаменем, свисающим с его бамбуковой палки. На этом знамени было написано несколько слов. 6 сломанных и сплошных линий 8 гадательных триграмм, избегая бедствий предсказаниями. Саньмо подумал про себя. Слепой дедушка знает, как предсказывать судьбу? Целитель также поставил свой столик сбоку, в то время как мясник уже нарезал тушу странного зверя, вывешивая его мясо. Когда деревенские старики начали трезвонить на всю округу о своем деле, то стали походить на обычных людей. «Мэр, там сбоку пустая арена! Повесите несколько слов!» Парой быстрых взмахов глухой написал несколько слов для Цаньму и сказал. «После того, как повесишь это, поднимись на арену и просто стой там! Это твое занятие на сегодня! Если ты простоишь до заката, то мы будем считать, что ты прошел тест!» Цаньму посмотрел на свиток и прочитал. «Непревзойдённый, разделяющий реку и сметающий все 800 деревень в великих руинах». Был еще один свиток, который гласил «Номер один в области духовного эмбриона». Цаньму бросил взгляд на арену и увидел два ярко-блестящих столба. Посреди столбов находились дощечки, на которые он и должен был повесить эти свитки. «Глухой дедушка, ты хочешь, чтобы меня избили до смерти?» — обратился Цаньму к глухому. В этот момент он увидел, как стоящий рядом слепой вынул еще один свиток, на котором было написано «Попытай удачу, ставка без изменений». Похоже, этот старикан пытался на нем заработать себе состояние. Между тем, бабушка Сы уже сделала ставку в игорную кассу слепого. Целитель взволнованно приготовил свои лекарства, ожидая травмированных практиков. Старый Ма начал делать костыли и носилки, в то время как мясник продавал драгоценную кровь водяного дракона, которая была божественным лекарством для укрепления тела. Как оказалось, не он один. Лицо Цаньму помрачнело. Эти коварные стариканы были слишком хороши в своем деле. «Глухой, напиши еще одно примечание, что только практики области духовного эмбриона могут подняться», — сказала бабушка Сы, а затем подумала. «Что произойдет, если практик божественных искусств запрыгнет на арену и забьет Мойра до смерти?»